Глава 30. В преддверии летних каникул в школе Гакусюин случилось происшествие. Исчез изумрудный перстень принца Патанадида. Крицада поднял шум, уверяя, что это кража. Дело раздулось. Патанадид же, успокаивая необдуманно высказывающегося двоюродного брата, хотел бы, чтобы случившееся не вышло за пределы узкого круга, но сам в душе тоже считал это кражей. Школьное начальство в ответ на шум, поднятый Крицадой, среагировало наилучшим образом. Ему сказали, что в Гакусюин воровства просто не может быть. Эти нелады еще больше усилили ностальгию принцев. Дошло до того, что они выразили желание вернуться на родину. Открытый же конфликт их со школой начался со следующего события. Комендант общежития внимательно выслушал объяснение принцев по поводу пропажи перстня, но в ходе этого объяснения отметил кое-какие противоречия. После вечерней прогулки принцы зашли в общежитие, потом отправились на ужин, а когда вернулись в свою комнату, перстень исчез. Крицада говорил, что двоюродный брат на прогулке был с перстнем, а когда пошел ужинать, оставил его в комнате. Вот тогда-то его и украли. А сам принц Патанадид помнил тот промежуток времени смутно. На прогулке точно перстень был у него на пальце, а оставил ли он его на время ужина в комнате или нет, он не помнил. Это был очень важный момент. Определить, потеря это или кража. Поэтому комендант уточнил маршрут их прогулки, и выяснилось, что в тот погожий вечер принцы зашли за ограду так называемой императорской ложи, куда входить было запрещено, и там некоторое время лежали на травке. Когда комендант до этого докопался, был душный день. Дождь то шел, то переставал. Он сразу решил, что вместе с принцами поищет перстень и предложил втроем прочесать место, где они были. Императорской ложей называлось небольшое, окруженное газоном возвышение в одном из углов арены, на которой проходили тренировки и состязания в разных видах борьбы. Оно сохранялось в память об императоре Мэйдзи, который отсюда соизволил наблюдать тренировку учеников школы Гакусюин. В школе это было второе после священного дерева Сакаки, посаженного руками императора, место поклонения. В сопровождении коменданта принцы теперь уже официально вошли за ограду, поднялись в так называемую ложу, но мелкий дождь намочил траву, и искать что-то по всей этой площади 150-200 квадратных метров было непросто. Посчитав, что искать только там, где принцы лежа беседовали, недостаточно, они, разделившись с трех сторон, принялись за тщательные поиски, осматривая под усиливающимся бьющим по спине дождем каждую травинку. Крицада, всем своим видом выражая несогласие, занял свое место, недовольно ворча, а мягкий Патанадид, ведь это был его перстень, послушно осматривал отведенную ему часть склона. Принцам впервые пришлось заниматься такой работой, тщательно по травинке перебирать газон, и сейчас, что и говорить, они надеялись на блеск золотых демонов, ведь зелень изумруда было легко спутать с зеленью травы. Дождь по стоячему воротнику школьной формы пробирался за шиворот, тек по спине, и принцы страстно мечтали о родном теплом тропическом ливне. Бледная зелень травы у корней казалась освещенной солнцем, но в тучах не было просветов. И маленькие беленькие цветочки сорняков на мокром газоне, даже поникнув под каплями дождя, хранили сухой глянец своих лепестков. Иногда попадались зубчатые листья высоких трав. Под ними не мог прятаться перстень. Но их все-таки отворачивали, и там вдруг оказывался укрывающийся от дождя жучок. Из-за того, что патанадит близко наклонялся к траве, она постепенно стала казаться все крупнее и вызывала в памяти буйство джунглей там, на родине, в период тропических ливней. Мнилось, что между травинками вот-вот завихрятся кучевые облака, небо здесь засинеет, там потемнеет, и через секунду грянет гром. Принц с жаром искал сейчас вовсе не перстень с изумрудом. В этой постоянно обманывающей его зелени он с каким-то остервенением искал ускользающий потерянный лик Йинг-Тьян. Ему хотелось плакать. В этот момент, набросив на плечи свитера поверх спортивной одежды, под зонтами мимо проходила группа спортсменов. Они остановились посмотреть, что тут делается. Слухи о пропаже перстня уже разошлись по школе. Однако мало кто сочувствовал потере и желал успеха этим усиленным поискам. Поискам мужского перстня, который воспринимался как привычка к изнеженности, признак слабости. Проходившие мимо спортсмены поняли, что принц, склонившись, ищет именно этот перстень. Тут еще добавилась враждебность к Ритсаде, распускавшему слухи о воровстве, и посыпались ядовитые замечания и насмешки. Но в их поле зрения еще не попала фигура коменданта. Они были поражены, когда тот, подняв голову, с пугающей любезностью предложил им помочь. Тут все разом примолкли и разбежались. Принц и комендант уже сближались, двигаясь к центру террасы и чувствуя, как быстро улетучивается надежда. К тому времени дождь прекратился и проглянуло солнце. Его косые на склоне дня лучи заставили мокрый газон засверкать. Он покрылся тенями от травинок. Патанадид увидел, как в тени одной из травинок пятнышком лежит зеленый огонек изумруда. Но когда принц мокрыми руками развел траву, то оказалось, что это по земле рассеялся свет, и золотом блестят лишь обнажившиеся корни травы, а не кольцо. Киюаки уже потом выслушал рассказ об этих бесплодных поисках. Действия коменданта, по-своему, были верными, но нельзя было отрицать, что они нанесли принцам незаслуженное оскорбление. Под этим предлогом принцы, собрав вещи, выехали из общежития и перебрались в лучшую гостиницу. Киюаки они сказали, что в любом случае в ближайшее время намерены вернуться в Сиам. Маркиз Мацугае, услышав от сына эту историю, был очень расстроен. Если прямо так отпустить принцев домой, то у них в душе останется обида и на всю жизнь сохранятся неприятные воспоминания о Японии. Маркиз попробовал было уладить конфликт между принцами и школой, но позиция принцев была твердой и примирения не предвиделось. Поэтому маркиз решил, что он выждет время, прежде всего воспрепятствует немедленному возвращению принцев домой, а потом постарается придумать способ смягчить их сердце. Приближались летние каникулы. Маркиз, посоветовавшись с Киюаки, принял решение в каникулы пригласить принцев на дачу Мацугая у моря и приставить к ним Киюаки.